Солдаты, разбуженные стрельбой, говорили: «В такой туман очень просто он речку где-нибудь перейдет. Ничего трудного. Вдруг стрельба. Гул! Здорово живешь! Напугать, что ли, хочет? Или он сам боится? А ты не боишься? Так ведь я-то, что ж я, ужас пужливый. Ребята, Гавриле палец долой оторвало. Заверещал, палец вот так кверху держит. Вот ведь кому счастье, домой отправит. Что ты, как бы ему всю руку оторвало. А с пальцем погниет поблизости и опять пожалуйте в роту. Когда эта война кончится? Ладно тебе. Кончится. Да и мы это увидим. Хоть бы Вену, что ли, бы взяли. А тебе она на что? Ну, как все-таки? К весне воевать не кончим. Все равно все разбегутся. Землю кому пахать? Бабам? Народу накрошили полную меру. Будет. Напились. Сами отвалимся. Ну, генералы скоро воевать не перестанут. Это что за разговор? Кто это тут говорит? Будет тебе собачиться, унтер, походи. Генералы воевать не перестанут. Верно, ребят. Первое дело. Двойное жалование идет им. Кресты. Ордена. Мне один человек сказывал, за каждого, говорит, рекрута англичане платят нашим генералам по 38 целковых с полтиной за душу. Ах, сволочи! Как скот продают! Ладно. Потерпим, увидим. Когда Телегин вошел в землянку, батальонный командир подполковник Розанов, тучный, в очках, с редкими вихрами, проговорил, сидя в углу под еловыми ветками на попонах: «Явился, голубчик. Виноват, Федор Кузьмич. Сбился с дороги. Туман страшный». «Вот что, голубчик, придется нынче ночью потрудиться». Он положил в рот корочку хлеба, которую все время держал в грязном кулаке. Телегин медленно стиснул челюсти. «Штука в том, что нам приказано, милейший Иван Ильич, батенька мой, перебраться на ту сторону. Хорошо бы это дело соорудить как-нибудь полегче. Садитесь рядышком. Коньячку желаете? Вот я придумал, значит, такую штуку. Навести мостик как раз против большой ракиты. Перекинем на ту сторону два взвода. Сусов, здесь, ваше благородие. Подкапывай. Тише. Не кидай в воду. Ребята, подавайте, подавайте вперед. Зубцов, здесь, ваше благородие. Погоди-ка. Наставляй. Вот сюда. Подкопни еще. Опускай. Легче. Легче, ребята. Плечо взорвешь. Засовывай. Ну-ка, посунь. Не ори ты. Тише ты, сволочь. Упирай другой конец. Ваше благородие, поднимать. Концы привязали. Готово. Поднимай. В облаках тумана, насыщенного лунным светом, заскрипев, поднялись две высокие жерди, соединенные перекладинами, перекидной мост. На берегу едва различимые двигались фигуры охотников. Говорили и ругались торопливым шепотом. Ну что, сел? Сел. Сидит хорошо. Опускай. Осторожнее. Полегоньку. Полегоньку, ребята. Жерди, упертые концами в берег речки, в самом узком месте ее, медленно начали клониться и повисли в тумане над водой. Достанет до берега. Тише опускай. Тяжел очень. Стой, стой. Легче. Но все же дальний конец моста с громким всплеском лег на воду. Телегин махнул рукой. Ложись. Неслышно в траве на берегу прилегли, притаились фигуры охотников. Туман редел, но стало темнее, и воздух жестче перед рассветом. На той стороне было тихо. Телегин позвал. Зубцов. Здесь. Лезь. Настилай. Пахнущая едким потом рослая фигура охотника Василия Зубцова соскользнула мимо Телегина с берега в воду. Иван Ильич увидел, как большая рука дрожа ухватилась за траву, отпустила ее и скрылась. «Глыбка!» — зябким шепотом проговорил Зубцов откуда-то снизу. «Ребята, подавай доски! Доски! Доски давай!» Неслышно и быстро, с рук на руки, стали подавать доски. Прибивать их было нельзя, боялись шума. Наложив первые виды, Зубцов вылез из воды на мостик и в полголоса приговаривал, стуча зубами. «Живей! Живей! Подавай! Не спи!» Под мостом журчала студеная вода. Жерди колебались. Телегин различал темные очертания кустов на той стороне, и хотя это были точно такие же кусты, как и на нашем берегу, вид их казался жутким. Иван Ильич вернулся на берег, где лежали охотники, и крикнул резко: «Вставай!» Сейчас же в беловатых облаках поднялись преувеличенно большие расплывающиеся фигуры. «По одному бегом!» Телегин повернул к мосту. В ту же минуту, словно луч солнца, уперся в туманное облако, осветились желтые доски, скинутая в испуге чернобородая голова Зубцова. Луч прожектора метнулся в бок, в кусты, вызвал оттуда корявую ветвь с голыми сучьями и снова лег на доски. Телегин, стиснув зубы, побежал через мост. И сейчас же словно обрушилась вся эта черная тишина. Громом отдалась в голове. По мосту с австрийской стороны стали бить ружейным и пулеметным огнем. Телегин прыгнул на берег и, присев, обернулся. Через мост бежал высокий солдат. Он не разобрал, кто винтовку прижал к груди. Выронил ее, поднял руки и опрокинулся в бок, в воду. Пулемет хлестал по мосту, по воде, по берегу. Пробежал второй, Сусов, и лег около Телегина. «Зубами заем туды их в душу!» Побежал второй, и третий, и четвертый. Еще один сорвался и завопил, барахтаясь в воде. Перебежали все и залегли, навалив лопатами земли немного перед собой. Выстрелы исступленно теперь грохотали по всей реке. Нельзя было поднять головы. По месту, где залегли охотники, так и поливало пулеметом. Вдруг ширкнуло невысоко, раз, два, шесть раз. И глухо впереди громыхнули шесть разрывов. Это с нашей стороны ударили по пулеметному гнезду. Телегин и впереди него Василий Зубцов вскочили, пробежали шагов 40 и залегли. Пулемет опять заработал слева из темноты. Но было ясно, что с нашей стороны огонь сильнее, австрийцы загоняли под землю. Пользуясь перерывами стрельбы, охотники подбегали к тому месту, где еще вчера перед австрийскими траншеями нашей артиллерии было раскидано проволочное заграждение. Его опять начали было заплетать за ночь. На проволоках висел труп. Зубцов перерезал проволоку, и труп упал мешком перед Телегиным. Тогда на четвереньках, без ружья, перегоняя остальных, заскочил вперед охотник Лаптев и лег под самый бруствер. Зубцов крикнул ему: «Вставай! Бросай бомбу!» Но Лаптев молчал, не двигаясь, не оборачиваясь. Должно быть, закатилось сердце от страха. Огонь усилился, и охотники не могли двинуться. Прильнули к земле, зарылись. «Вставай! Бросай, сукин сын, бомбу!» — кричал Зубцов. «Бросай бомбу!» И, вытянувшись, держа винтовку за приклад, штыком совал Лаптеву в торчащую коробом шинель. Лаптев обернул ощеренное лицо, отстегнул от пояса гранату и вдруг, кинувшись грудью на бруствер, бросил бомбу и вслед за разрывом прыгнул в окоп. «Бей! Бей!» — закричал Зубцов не своим голосом. Поднялись человек 10 охотников, побежали и исчезли под землей. Были слышны только ровные, резкие звуки разрывов. Телегин метался по брустверу, как слепой, и все не мог отстегнуть гранату. Прыгнул, наконец, в траншею и побежал, задевая плечами за липкую глину, спотыкаясь, крича во весь разинутый рот. Увидел белое, как маска, лицо человека, прижавшегося во впадине окопа, и схватил его за плечи. Человек, будто во сне, забормотал. «Замолчи ты, черт, не трону!» Чуть не плача закричал ему в белую маску Телегин и побежал, перепрыгивая через трупы. Но бой уже кончался. Толпа серых людей, побросавших оружие, лезла из траншеи на поле. Их пихали прикладами. О шагах в 40, в крытом гнезде, все еще грохотал пулемет, обстреливая переправу. Иван Ильич, протискиваясь среди охотников и пленных, кричал: «Что же вы смотрите? Что вы смотрите? Зубцов! Где Зубцов?» «Здесь я. Что же ты, черт окаянный, смотришь? Да разве к нему подступишься?» Они побежали. «Стой! Вот он!» Из траншеи узкий ход вел в пулеметное гнездо. Нагнувшись, Телегин побежал по нему, вскочил в блиндаж, где в темноте все тряслось от нестерпимого грохота, схватил кого-то за локти и подтащил.